Когда же минуло 3 дня, а Турин с Орлигом все не возвращались, кое-кто из изгоев решил, что пора бы покинуть пещеру, где отряд прятался. Однако Андрак с ними не соглашался. А пока спорили они, нежданно-негаданно возникла перед ними одетая в серая фигура. Наконец-то отыскал их Белик. Он шагнул вперед и показал им пустые ладони, давая понять, что безоружен. Но изгои в страхе повскакивали с мест, и Андрак, зайдя сзади, набросил на него петлю и затянул ее, обездвижив ему руки. «Если гостям вы не рады, так надо караулить зорче», — промолвил Белик. «Отчего встречаете вы меня так? Я пришел как друг и ищу друга. Нейтаном, как я слышал, вы его зовете». «Его здесь нет», — отозвался Улрат. «Но откуда бы тебе знать это имя? Разве что долго выслеживал ты нас». «Долго, еще как долго», — подтвердил Андрак. «Вот тень, что неотступно нас преследовала. Теперь мы верно узнаем доподлинно, что ему надо». И приказал он привязать Белега к дереву рядом с пещерой, и, туго стянув ему руки и ноги, изгои принялись его допрашивать. На все их расспросы Белик отвечал одно и то же. «Друг я вашему Нейтану с тех самых пор, как впервые повстречал его в лесах. Он же в ту пору был малым ребенком. Ищу я его лишь из любви и несу ему добрые вести. Давайте убьем его и избавимся от Саглядатая», — в сердцах объявил Андрак. И глянул он на могучий лук Белега и возжелал завладеть им, ибо был лучником. Но те, что не вовсе ожесточились сердцем, возразили, и сказал ему Алгунд: «Глядишь, вожак еще возвратится. То-то пожалеешь ты, коли узнает он, что разом лишили его и друга, и добрых вестей». «Не верю я басням этого эльфа», — возразил Андрак. «Он лазутчик дариадского короля. А ежели и впрямь пришел он с вестями, пусть перескажет их нам. А мы уж сами решим, стоит ли оставлять вестника в живых». «Я дождусь вашего вожака», — промолвил Белик. «Значит, стоять тебе здесь до тех пор, пока не заговоришь», — объявил Андрак. И, подстрекаемые Андрагом, изгои оставили Белега привязанным к дереву без воды и пищи, а сами сидели рядом и ели и пили. Но он не сказал им более ни слова. Когда минули так 2 дня и 2 ночи, разбойники преисполнились ярости и страха, и не терпелось им уйти. Теперь большинство готово было убить эльфа. С наступлением ночи все они столпились вокруг пленника, и Улрат принес головню из костерка, разведенного у входа в пещеру. В этот самый миг возвратился Турин. Неслышно приблизившись по обыкновению своему, он остановился в тени позади круга людей и в свете головни разглядел изможденное лицо Белега. Словно стрела ударила ему в грудь, и как если бы в разгар зимы нежданно-негаданно наступила оттепель. За много лет невыплаканные слезы выступили на глазах его. И метнулся он вперед и подбежал к дереву. «Белик! Белик!» — — закричал он. «Как оказался ты здесь? И почему стоишь так?» В сей же миг перерезал он путы, и Белик рухнул ему на руки. Когда же Турин выслушал все, что сочли нужным рассказать ему его люди, вознегодовал он и опечалился. Но поначалу занимался он только Беликом, а, выхаживая друга, сколько хватало умения, задумался Турин о своей лесной жизни и обратил свой гнев на себя самого. Ибо изгои нередко убивали чужаков, ежели заставали их поблизости от своего логова, либо устраивали на людей засады. И Турин тому не препятствовал. И зачастую сам дурно отзывался о короле Тингли и о серых эльфах, так что и его вина была в том, что видели в них врагов. «Жестоки вы были», — горько сказал он своим людям, — «и жестоки без нужды. Никогда доселе не мучили мы пленников, но к этой орочьей забаве привела нас сама наша жизнь. Беззаконны и бесплодны были все деяния наши. Служили мы лишь самим себе, да растравляли ненависть в сердцах наших». Молвил Андрак: «А кому же и служить нам, как не самим себе? Кого любить нам, ежели все нас ненавидят? Я, во всяком случае, не подниму больше руки на эльфов и людей», — промолвил Турин. «Довольно у Ангбанда слуг. Ежели прочие не дадут клятвы заодно со мной, я стану жить один». Тут Белик открыл глаза и приподнял голову. «Не один», — возразил он. «Теперь, наконец, могу я сообщить свои вести. Не изгой ты, и не подобает тебе имя Нейтан. Если и был ты в чем виноват, то прощена вина. Вот уж год, как ищут тебя, дабы с честью призвать тебя обратно на службу к королю. Слишком давно не достает драконьего шлема». Но при этом известие Турин радости не выказал и долго сидел в молчании, ибо при словах Белега вновь пала на него тень. «Пусть минет эта ночь», — проговорил он наконец, — «тогда и решу. Как бы то ни было, завтра должно нам покинуть это логово. Ибо не все, кто нас разыскивает, желают нам добра». «Добра нам никто не желает», — отозвался Андрак, злобно покосившись на Белега. Поутру Белег, быстро исцелившись от боли, по обычаю эльфов древности, поговорил с Турином наедине. «Я-то ждал, что вести мои доставят тебе больше радости», — промолвил он. «Ты ведь, верно, возвратишься теперь в Дориат?» «Как только мог», — упрашивал его Белик вернуться. Но чем больше уговаривал он, тем больше противился Турин. Однако ж подробно расспросил он Белега про королевский суд. Белик рассказал ему все, что знал, и, наконец, молвил Турин: «Стало быть, Маблунг и впрямь выказал себя моим другом, каковым почитал я его некогда». «Скорее, другом истины», — отозвался Белик. «Что в итоге обернулось к лучшему? Хотя приговор мог оказаться менее справедлив, кабы не свидетельство Нелас. Отчего, Турин? Отчего не рассказал ты Маблунгу о нападении Сайроса? Все могло сложиться иначе». И добавил он, глядя на изгоев, растянувшихся у входа в пещеру: «Ты, верно, по-прежнему гордо носил бы шлем и не пал бы так низко». «Может и так», — ежели называть это падением, — промолвил Турин. — Может и так. Но сложилось так, как сложилось. И слова застряли у меня в горле. В глазах его читался упрек. Даже вопроса мне не задав, он уже осуждал меня за то, чего не совершал я. «Мое сердце человеческое исполнено гордости», — сказал эльфийский король. «Таково оно и ныне, Белик Кутлеон. И до поры не позволит мне сердце вернуться в Менегрод, где посмотрит на меня со снисходительной жалостью, точно на непослушного мальчишку, что пообещал исправиться. Мне пристало даровать прощение, а не принимать его. И по меркам моего народа не мальчишка я уже, но муж, притом суровый, волею судьбы мне доставшийся». «Тогда что же намерен ты делать?» — встревожился Белик. «Пойду, куда глаза глядят», — отозвался Турин. «Так пожелал мне Маблунг на прощание. Милость Тингала не распространится на сотоварищей моего падения, сдается мне. Я же не расстанусь с ними ныне, ежели сами они не пожелают расстаться со мной. Я люблю их по-своему, сколько-то даже самых опетых. Они мои сородичи, и в каждом есть только добра, что может и умножиться. Думается, они останутся мне верны. Ты смотришь иными глазами, нежели я, — промолвил Белик. Ежели ты попытаешься отлучить их от зла, они тебя предадут. Я не доверяю им. Одному в особенности. Как может эльф судить людей? — спросил Турин. «Да так же, как судят любые деяния, кем угодно совершенные», — отвечал Белик, но более не прибавил к этому ни слова и не поведал о злобности Андрога, из-за которого главным образом и подвергся дурному обращению. Ибо, видя, в каком настроении Турин, опасался, что тот ему не поверит, и страшился повредить былой дружбе и подтолкнуть Турина обратно к дурной стезе. «Пойдешь, куда глаза глядят, Турин, друг мой», — промолвил он. «Что же это значит?» «Думаю возглавить своих людей и вести войну на свой лад», — отвечал Турин. «Но вот в чем, по крайней мере, изменился я в сердце своем. Сожалею я о каждом ударе, кроме тех, что наносил врагу людей и эльфов. И прежде всего хотел бы я видеть тебя рядом. Оставайся со мной. Ежели останусь я с тобой, так по велению любви, но не мудрости, — отозвался Белик. Сердце подсказывает мне, должно нам вернуться в Дариад. Повсюду за его пределами пути наши уводят во тьму. Тем не менее, не пойду я туда, — отрезал Турин. Увы, — вздохнул Белик. Как любящий отец, что потакает желанию сына вопреки собственному благоразумию, уступаю я твоей воле. Я останусь, раз ты просишь. «Вот это хорошо!» — воскликнул Турин. И вдруг замолчал, словно и сам ощутил, как сгущается тьма, и теперь боролся с гордыней, что не позволяло ему повернуть вспять. Долго сидел он так, горько размышляя о минувших годах.